Он с умной головы сунулся по военным подрядам, ему наши наломали бока. Род знаменит, батюшка, Буйносовый. Честь немалая взять в дом такую княжну. Если за приданным не будем слишком гнаться, отдадут. Я про Меньшова, Артамошку, говорю. Иван Артемич полез было в затылок, помешал парик. Главное, до отъезда моего в Париж окрутить. Артамона с Натальей. Очень девка томится. Я и Петру Алексеевичу говорила. Говорила. Иван Артемич сразу бросил трепать нос. Ну и он что? Милый, говорит, дело. Мы с ним танцевали у Меньшикова вчерась. Усами по щеке меня пощекочет и говорит: «Крутите свадьбу, да поскорее». «Почему скорее?» Иван Артемич поднялся и напряженно глядел на дочь. Санька была выше его ростом. «Да война, что ли?» Не спросила его, не до того было. Вчера все говорили быть в войне. «С кем?» Санька только выпятила губу. Иван Артемич заложил короткие руки за спину и заходил, переваливаясь в белых чулках, в тупоносых башмаках с большими бантами, красными каблуками. У крыльца загрохотала карета, подъезжали гости. Глядя по гостю, Иван Артемич или встречал его наверху в дверях, выпити живот в шелковом камзоле, или спускался на самое крыльцо. Князя Романа Борисовича, подъехавшего в карете с холопами на запятках, встретил на середине лестницы. Добродушно хлопнул его рукой в руку. За князем Романом подскакали по чугунным ступенькам, подобрав юбки Антонида, Ольга и Наталья. Иван Артемич, пропустив Наталью вперед, обшарил взором. Девица весьма спелая. Буйносовы девы шумно сели посреди гостиной у стола. Хватая Саньку за голые локти, затараторили о сущих пустяках. Почтенные гости, президент Митрофан Шорин, Свешников, Мамонов, чтобы не наступать на девичьи шлепы, подались к печке и оттуда косились из-под бровей. Все это, конечно, так, воля царская тянуться за Европой, а добра большого не жди таскать по домам девок. Санька показывала только что привезенные из Гамбурга печатные листы, гравюры славных голландских мастеров. Девы дышали носами в платочки, разглядывая голых богов и богинь. «Ах, это кто? А это чего у него? А это она что? Ай!» Санька объясняла с досадой. «Это мужик с коровьими ногами — сатир. Вы, Ольга, напрасно косоротитесь. У него лист фиговый, так всегда пишут. Купидон хочет колоть ее стрелой. Она, несчастная, плачет, свет не мил. Сердечный друг сделал ей амур и уплыл. Видите парус? Называется Ариадна брошенная. Надо бы вам это все заучить». Кавалеры постоянно теперь стали спрашивать про греческих-то богов. «Это не прошлый год, а уж с иноземцем и танцевать не ходите. Мы бы заучили, книжки нет. От батюшки Полушки не добьешься на дело», — сказала Антонида. Рябоватая Ольга от досады укусила кружево на рукаве. Санька вдруг обняла Наталью за плечи, шепнула что-то. Круглолицая русоволосая Наталья залилась зарей. Смирно, почтительно в гостиную вошел Артамоша в коричневом немецком платье, худощавый, похожий на Саньку, но темнее бровями, с пушком на губе, с глазами облачного цвета. Санька ущипнула Наталью, чтобы взглянула на брата. От смущения дева низко опустила голову, выставила локти. «Не повернуть!» «Артамоша!» Поясно поклонился почтенным гостям и подошел к сестре. Санька, поджав губы, коротко присев скороговоркой: «Презенте моего младшего брата Артамошу». Девы лениво покивали высокими напудренными прическами. Артамон по всей науке попятился, потопал ногой, помахал рукой, будто полоскал белье. Санька представила: «Княжна Антонида, княжна Ольга, княжна Наталья». Каждая дева, поднявшись, присела перед каждой. Артамон пополоскал рукой, осторожно сел к столу, зажал руки между коленями. На скулах загорелись пятна. С тоской поднял глаза на сестру. Санька угрожающе сдвинула брови. — Как часто делаете плезир? — запинаясь, спросил он Наталью. Она невнятно прошептала. Ольга бойко ответила. — Третьего дня танцевали у Нарышкиных, 3 раза платье меняли. Такой сюксе, такая жара была. А вас отчего никогда не видно? — Молод еще. Санька сказала. — Батюшка боится? Забалуется? Вот женим, тогда пускай. Но танцевать он ужасно ловкий. Не глядите, что робеет. Ему по-французски заговорить. Не знаешь, куда глаза девать. Почтенные гости с любопытством поглядывали на молодежь. «Ну-ну, детки пошли», — Митрофан Шорин спросил у Бровкина. «Где сынка-то обломал?» «Учителя ходят. Нельзя, Митрофан Ильич. Мы на виду». «Родом не взяли, другим надо брать». «Верно, верно. Приходится из щелей-то вылезать. И государь обижается. Что же, говорит, деньги лопатой гребешь? Так уж лезь из кожи-то». «Само собой. Расходы эти оправдаются. Санька мне одна чего стоит. Но бабенка на виду. Бабочка бойкая. Только, Иван Артемич, ты посматривай как бы». «Конечно». «Ее можно плеткой наверх загнать, сидеть за пяльцами», — помолчав задумчиво ответил Иван Артемич. «А толк велик ли? Что мужа-то спокойно?» «Эка! Понимаю, около греха вертится». «Господи, верно! Грех-то у нее так и прыщет из глаз. Митрофан Ильич, не те времена. В Англии, слышал? Мальбрукова жена всей Европой верховодит». «Вот ты и стой с плеткой около юбки-то ее, дурак дураком!» Алексей Свешников, суровое лицом, густобровый купчина в просторном венгерском кафтане со шнурами, в своих волосах чернокудрявых, с проседью, вертел за спиной пальцами, дожидаясь, когда президент и Бровкин бросят судачить о пустяках. «Митрофан Ильич», — пробасил он, — «опять ведь я о том же!» «Надо поторопиться с нашим-то дельцем. Слух есть, как бы нам дорогу не перебежали». Востроносое, чисто вымытое хитрое лицо президента заулыбалось медовым ртом. «Как наш благодетель Иван Артемьевич рассудит его, спрашивай, Алексей Иванович?» Бровкин тоже быстро завертел за спиной пальцами. Расставив короткие ноги, глядел снизу вверх на Орлов, Шорина и Свешникова. Сразу сообразил, торопятся ироды чего-то, значит, они разузнали особенное. Вчера Бровкин весь день пробыл в хлебных амбарах, никого из высоких людей не видел. Не отвечая, надуваясь важностью, прикидывал, чему бы этому быть. Вытащил из-за спины руки, почесал нос. — Что ж, — сказал, — слух есть. Сукнецо будет теперь в цене, можно потолковать. Свешников сразу выкатил цыганские глаза. — Ты, значит, тоже, Иван Артемич, знаешь про вчерашнее? — Знаем кое-что. Наше дело знать да помалкивать. Иван Артемич всей рукой взял себя за низ лица. Что за дьявол? Про что они узнали? Косясь на других гостей, попятился за изразцовую печь. Свешников и Шурин за ним.